Глава вторая. Мужик, что нес меня, садится справа рядом со мной, а тот, что с карими глазами, обходит машину и садится слева от меня. Зажали с двух сторон. Не вырваться. «Навстречу», — спокойно говорит тот, что справа. Машина начинает движение. Смотрю на водителя, а там такой же амбал и так же одет. Как их различать? Они выглядят, как тройняшки. «С кем? Что я сделала?» — тихо спрашиваю и поправляю растрепавшиеся волосы. Говорят, если похитители увидят в тебе человека, то могут и пощадить. Правда, мало верю в это. «Вы?» — поворачивается ко мне тот, что нес меня и снимает очки. Сразу отмечаю, что у него глаза светлые и серые. «Ничего. А вот ваш муж натворил дел». Свожу брови и пытаюсь понять, что мог Тарас натворить, раз меня вот так выдергивают с работы. Вчера он, как обычно, уехал с друзьями на рыбалку с ночевкой. Может, он там что-то натворил? Ой, а может, он... Голову тут же населяют жуткие мысли. А что, если он погиб? И эти амбалы везут меня на опознание. Вдруг он в больнице? Сердце начинает выпрыгивать из груди, а на шее выступает пот. Боже, он же со вчерашнего вечера не звонил, а я на автомате с этим нескончаемым потоком покупателей совсем забыла даже написать мужу. Мы не то чтобы строчим друг другу сообщения безостановочно, да и на рыбалке часто связи нет. Я стараюсь не трогать Тараса. Он злится, если отвлекаю от медитативного наблюдения за удочкой. Это, как он говорит, его время, отдых от города, ну и меня немного. «С Тарасом все хорошо?» За могильным голосом спрашиваю куда-то в пустоту. Мужики громко ржут. «Что не так? Это розыгрыш? От мужа? Может, он решил сделать мне сюрприз? Какое сегодня число?» «Нет, наша первая годовщина со дня знакомства на следующих выходных, в субботу. Может, перепутал?» «Не волнуйтесь, он жив и здоров», — улыбается тот, что кореглазый со жвачкой. «Хорошо. Тяжело сглатываю и сжимаюсь в комочек. Наденьте», — протягивает маску для сна все тот же амбал, сидящий слева. «Что? Зачем?» Меня снова бросает в дрожь. «Так положено!» — вдруг рявкает мужчина. «Блин, а я уже решила, что он самый дружелюбный из них!» Дрожащей рукой беру маску и надеваю. Сразу становится темно, не видно ничего вообще. Чувствую, что меня пристегивают ремнем безопасности. Вздрагиваю. «Ну ладно, раз пристегивают, значит, точно не хотят убить!» «Едем долго, минимум час!» Все молчат. Кажется, я даже покемарить успела с этой маской. Слышу приглушенные голоса. «Простите», — стараюсь звучать как можно вежливее. «О, спящая красавица проснулась!» Раздается тяжелый мужской смех, вроде тот самый, что был по телефону, как его там, забыла. «Мне можно снять маску?» Что-то в горле пересохло. «Снимай!» Все так же весело отвечает голос. Стягиваю уже изрядно надоевшую маску и щурюсь. Какой невыносимый яркий свет в этой комнате! Слезы наворачиваются. Глаза медленно привыкают. Промаргиваюсь. Я сижу на громадном белоснежном диване, который стоит углом. Как-то неловко даже становится. Это я уснула и меня сюда принесли? Вокруг такой красивый, богатый интерьер, шикарные кресла, огромный телевизор на стене, неимоверных габаритов люстра с кучей висюлек. Будто в замок попала. А я в рабочих джинсах не первой свежести, да и футболка так себе. Где я? Отрываю взгляд от потолка и перевожу на мужчин. Все трое из машины сидят по креслам. А на краю дивана, недалеко от меня, в вольготной позе, развалился еще один. Такой же амбал. Только он в белой рубашке с закатанными рукавами и в светлых брюках. разительно отличается в этой одежде от мужчин в черных костюмах. «У меня в загородном доме», — поясняет тот, который другой. «И что я здесь делаю?» Таращусь во все глаза. «Кто он такой?» «Наверное, стоит запомнить его получше, вдруг придется описание полиции давать». На вид мужчине лет 35-40, красивый, ухоженный, модная прическа, светлые волосы средней длины, зачесаны назад, глаза большие, голубые, нос прямой. Блин, сидит. Какой у него рост? Но, судя по груди мышц под рубашкой, не маленький. Наверное, как Тарас, 185-190. «А вы, голубушка, здесь в уплату долга вашего благоверного», — ухмыляясь, говорит мужчина. «Что, простите?» — изумляюсь. «Какого долга?» «Большого». «Вы, наверное, меня с кем-то путаете», — хмыкаю и улыбаюсь. «Мой муж не берет деньги в долг. Да и откуда ему знать человека, живущего в таком доме?» Обвожу рукой огромную комнату. Расслабляюсь. Фух, это недоразумение. Наверное, просто моя тезка, мало ли Елизавет, которая замужем за Тарасами. У нас тут 15 миллионов жителей в городе, точно парочка десятков найдется. Мужчина тем временем берет с журнального столика папку и открывает ее. «Зимин Тарас Евгеньевич, рожден 12 марта 96 года в городе Самара. Учился в местном ПТУ на слесаря. 3 года назад переехал в Москву, устроился работать в...» Мужчина отрывается от чтения и смотрит на меня. «Ваш...» «Что, простите, что это за досье такое?» «Муж ваш...» — ухмыляется. «Вроде...» Еле выдавливаю. Мужчины дружно и громогласно хохочут, а я заливаюсь румянцем. Что это за приколы такие? «А вы у нас будете...» Их главный перелистывает страницу и, помедлив, продолжает. «Зимина Елизавета Михайловна, урожденная Карпатская Елизавета Михайловна. Дата рождения 13 сентября 2002 года. Место рождения – город Москва, окончила колледж по специальности товаровед», – заключает тот и хмыкает. Отрывается ненадолго от чтения и смотрит на меня, а я испуганно таращусь в ответ. «Работаете кассиром в сети супермаркетов «Искра», замужем», – что-то читает про себя, будет полгода на следующих выходных. «И как вас угораздило выскочить замуж в столь юном возрасте?» Переводит на меня свои огромные глаза. «Залет или по глупости? Из дома сбежать хотели?» «Не ваше дело», — рявкаю и злобно смотрю в ответ. «Значит, второе», — спокойно говорит и продолжает копаться в бумажках, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Информация о выкидышах и абортах не вижу». «Да что вы себе позволяете?» Срываюсь с места, а следом подрываются и амбалы, которые меня сюда притащили. Моментально ретируюсь, усаживаясь обратно на диван. Сердце сковывает леденящее чувство. Их 4 огромных дядечек, а я одна маленькая девушка. Им же ничего не стоит сотворить со мной все, что они только пожелают. «Я всегда собираю самую полную информацию о моих должниках», — продолжает тот, что блондин. «Кто вы вообще такой?» Злобно смотрю, но голос уже не повышаю. Да и сижу ровно. А то мужики эти так и стоят, глазея на меня. «Я тот, кому ваш муж задолжал кругленькую сумму». «У меня нет денег, да и у Тараса нет», — шепчу. «Да, я уже в курсе. Так что вам, милочка, придется постараться и отработать долг», — ухмыляется этот мужик, — а во взгляде невооруженным взглядом читается похоть. На что это он намекает?